926. Урусвати умеет согласить адамант верности с подвижностью мышления. «Всегда готов», — говорит поспешность, — «не предам», — утверждает верность. Для многих такие понятия, как подвижность и верность, кажутся противоположениями. Фанатики верности не допускают подвижности мышления, для них она равняется измене. Но преданные подвижники полагают, что подвижный идол не может вести в будущее. Но йог понимает ценность адаманта и подвижности. Явление равновесия помогает йогу четко и зорко смотреть вперед. Он достаточно знаком с миром надземным и знает, насколько там необходима подвижность мышления. Но адамант верности сохраняет за ним место сужденное. Только согласование противоположений может показать возвышенную природу йога. Люди часто боятся именно тех понятий, которыми они должны обладать. Сколько вредных споров пресекает достижение. Люди когда-то должны понять великое единение, но они даже в надземном мире продолжают невежественное разъединение. Много забот отягощают наставников, когда они видят полные раздоры и невозможность образумить неразумных. Конечно, можно действовать внушением, ибо воля посредственных жителей не сильна, но такое воздействие было бы насилием. Только добровольное осознание истины допустимо. Мыслитель говорил: «Охраните адамант на всех путях».